Глава 12. Мистер и миссис Глег у себя дома. Для того, чтобы увидеть мистера и миссис Глег у них дома, мы должны перенестись в Сент-Ок, этот освещенный веками город с крышами из красной черепицы и широкими фронтонами портовых складов, где черные корабли разгружаются от привезенных с Дальнего Севера товаров, а взамен увозят драгоценные изделия из внутренних графств, плотно спрессованный сыр и шелковистую овечью шерсть, с которыми мои благородные читатели, несомненно, знакомы по античным букаликам. Это один из тех старых-старых городков, которые кажутся нам таким же феноменом природы, как гнездо райской птицы или извилистые галереи муравейника. Город, где следы роста, следы его долгой истории запечатлелись, как кольца тысячелетнего дерева. Город, который возник между рекой и низким холмом и уже стоял там в те далекие времена, когда римские легионы поспешно покидали раскинутый на Косогоре лагерь, и свирепые длинноволосые викинги поднимались по реке, жадными глазами глядя на тучные земли. Это город, знакомый с давно забытыми годами. Здесь время от времени является тень саксонского короля-героя. Примечание. Подразумеваются король англосаксов Альфред, король Англии с 1871 года, героически боровшийся с набегами данов и один из вождей нашествия скандинавов на Британские острова в IX веке. Конец примечания. Обозревающего места своих юношеских забав и любовных приключений. Здесь встречает его мрачный дух грозного вождя язычников-скандинавов, заколотого в кругу своих воинов мечом невидимого мстителя. Дух, который осенними вечерами поднимается белым туманом с могильного кургана на холме и парит во дворе старого замка у реки. Место, где вождь был таким таинственным образом убит в те дни, когда старого замка и не существовало. Строить этот прекрасный старый замок начали еще норманны. Как и самый город, он рассказывает нам о замыслах и мастерстве разделенных веками поколений. Там все седая старина. И потому мы смотрим со снисходительной улыбкой на разнобой в отдельных его частях и благодарны творцам каменного крытого балкона и зодчим готического фасада и создателям башен искуснейшей кирпичной кладки с орнаментом из трилистника и окон с каменными наличниками и каменных зубцов на стенах за то, что они не совершили святотатства, не снесли древних наполовину бревенчатых стен, за которыми помещался пиршественный зал с потолком из дубовых балок. Но, возможно, еще более древнего происхождения кусок стены, сейчас вмурованный в колокольню приходской церкви, который, как считают, остался от самой первой часовни, построенной в честь святого заступника этого старинного городка Ога, чья история известна мне в нескольких версиях. Я склоняюсь к самой краткой, поскольку если не все в ней истинная правда, то, по крайней мере, меньше выдумки. Ог, сын Биорла, повествуется в одном из имеющихся у меня манускриптов, был лодочник. Он зарабатывал свое скудное пропитание тем, что перевозил людей через реку Флос. И случилось однажды вечером, когда дул сильный ветер, что на берегу реки сидела женщина с младенцем и тяжко вздыхала. И одета она была в рубище, вид имела измученный и изнуренный, и умоляла перевести ее через реку. И мужчины, которые там были, так ее спрашивали: «Почему желаешь ты пересечь реку? Подожди утра. Пробудь ночь под кровом, и ты поступишь мудро, а не глупо. Но она продолжала сетовать и умолять их. И Ок, сын Биорла, подошел к ним и сказал: «Я перевезу тебя, если этого жаждет твое сердце». И он перевез ее через реку, и случилось так, когда ступила она на берег, рубище ее превратилось в ниспадающие белые одежды, и лицо засияло неземной красотой, а вокруг него встал нимб и осветил воду, как луна в полнолуние. И она сказала: «Ок, сын Биорла, будь благословен за то, что не спрашивал ни о чем и не спорил с желанием сердца, но покорился жалости и облегчил чужую боль. Отныне и до века тот, кто ступит в твою ладью, не погибнет от бури, и когда она пустится на помощь погибающим, она спасет жизнь и людям, и животным». И вот стоило воде подняться, многих спасало это благословение, данное лодке. Но когда Ок, сын Биорла, умер, в тот миг, заметьте, когда душа его расставалась с телом, лодка сама снялась с якоря и была тут же унесена отливом в океан и пропала бесследно. Однако говорят, что в позднейшие годы, во время наводнения, Ок, сын Биорла, с наступлением вечера всегда появлялся на широко разлившихся водах, и Святая Дева сидела на носу лодки, освещая все вокруг, как луна в полнолуние. И гребцы, заметив ее в сгущающемся мраке, укреплялись духом и с новым рвением брались за весла. Как видите, из этой легенды явствует, что уже в стародавние дни людям не спосылалась эта божья кара, наводнения, которые, даже если не губили человека, были роковыми для беспомощного скота и сметали с земли всю мелкую тварь. Но город знал и более тяжкие бедствия, чем наводнение. Бедствия гражданских войн. Долгие годы он был полем боя, где сперва пуритане возносили хвалу Господу за кровь роялистов, затем роялисты за кровь пуритан. В ту пору ни один честный горожанин лишился всего своего достояния, не желая поступиться совестью, и нищим покидал родные места. Еще и сейчас стоят многие дома, из которых с грустью уходили эти честные горожане. Дома с причудливыми крышами и окнами на реку, сжатые портовыми складами более поздней постройки, дома со множеством самых удивительных переходов, которые то и дело круто заворачивают, пока наконец не выведут вас на топкий берег, постоянно заливаемый бурным приливом. Кирпич домов давно потемнел, и во времена миссис Глек вы нигде бы еще не нашли неуместного новомодного щегольства, никаких зеркальных стекол в витринах лавок, никакой штукатурки на стенах или иной ложной попытки придать превосходному старому красному Сент-Огу вид города, возникшего только вчера. Витрины были маленькие и без претензий, так как жен и дочерей фермеров, приезжавших за покупками раз в неделю, ничто не могло заставить изменить хорошо известным им лавкам, куда они ходили из года в год. А лавочники не интересовались покупателем, который заглянет разок по пути и поминай, как звали. Ах, даже времена миссис Глек кажутся сейчас давним прошлым. Происшедшие перемены отодвинули их далеко назад. Война и толки о войне ушли уже тогда из памяти людей. И если фермеры в выгоревших коричневых куртках, стоя на гудящей от множества народа рыночной площади, иногда и вспоминали о ней, вытряхивая зерно из мешочков с образцами, то лишь как о далеком золотом веке, когда держались высокие цены на хлеб. Да, прошли те времена, когда широкая река могла принести к городу корабли непрошенных гостей. Россия стала просто местом, откуда привозят льняное семя, чем больше, тем лучше, идущее на маслобойни, где тяжелые толчаи, словно огромные живые чудовища, с грохотом размельчают его и отвеивают прочь шелуху. Католики, плохой урожай и таинственные колебания рынка – вот те бедствия, коих только и приходилось опасаться человечеству. Даже наводнения за последние годы были не так сильны. Сент-Ок не заглядывал мысленным оком далеко вперед и не оглядывался назад. Он получил в наследство большое прошлое, но не задумывался над ним и не видел призраков, бродивших по улицам. С тех пор, как на разлившихся водах Флосса видели святого Ога и Божью Матерь на носу его лодки, многое стало воспоминанием, а затем постепенно совсем растаяло, как уходящие вдаль вершины холмов. Настоящее же было, как плоская равнина, где люди перестают верить в существование вулканов и возможность землетрясений, и живут убежденные, что завтра ничем не будет отличаться от вчера, и что гигантские силы, потрясавшие раньше мир, уснули вечным сном. Прошли те дни, когда в жизни людей такое место занимала вера, а тем более дни, когда они могли сменить ее. Католики были страшны, потому что, дай им волю, они захватили бы власть и хозяйство страны и жгли бы людей живьем, а не потому что хоть одного здравомыслящего и честного прихожанина Сент-Ога можно было обратить в веру Папы Римского. Один старожил еще помнил, в какой экстаз приходила толпа, когда на скотном рынке проповедовал Джон Уэсли. Примечание. Джон Уэсли, 1703-1791 годы. Проповедник, основатель религиозной секты методистов. Конец примечания. Но уже давно от проповедников не ждали, что они будут потрясать души людей. Случайная вспышка красноречия на кафедрах диссидентов по вопросу о крещении младенцев была единственным проявлением религиозного пыла, остывшего в нынешние трезвые времена, когда люди по горло сыты переменами. Протестантизм чувствовал себя совершенно спокойно, позабыв о ересях, не заботясь о прозелитах. Принадлежность к секте переходила от отцов к детям вместе с фамильными скамьями в церкви и деловыми связями. И правоверные протестанты глядели на диссидентизм с презрительным недоумением, как на глупый обычай, который держался в семьях, занимавшихся главным образом торговлей бакалейным и мелочным товаром, хотя он ничуть не мешал и успешным оптовым сделкам. Но католический вопрос поднял легкий ветерок споров, нарушивший долгий штиль. Почтенный приходской пастор в своих поучениях стал пускаться в исторические экскурсы и дискуссии с воображаемым противником, а мистер Спрей, священник Индепендент, начал произносить политические проповеди, в которых он с пламенной верой и большой тонкостью доказывал, что с одной стороны католикам должно иметь политические права, с другой им должно гореть в гиене огненной. Но большинство его слушателей было не способно уловить все эти тонкости. Одни старозаветные диссиденты сожалели, что он взял сторону католиков, другие полагали, что лучше бы ему оставить политику в покое. Служение общественным интересам не слишком высоко ставилось в Сент-Оге, и к людям, толкующим о политике, относились несколько подозрительно, считая их опасными субъектами. Среди них мало кто имел собственное дело, а если и имел, то ему, конечно, скоро грозило банкротство. Таково было общее положение вещей в Сент-Оге в дни миссис Глег, и в частности в тот самый период истории семейства Додсон, когда она поссорилась с мистером Талливером. Это было время, когда невежество жило куда более спокойно, чем сейчас, и со всеми почестями принималось в самом лучшем обществе, не будучи вынуждена рядиться в замысловатые одежды знания. Время, когда еще не в ходу были дешевые журналы, и когда сельскому врачу и в голову не приходило спрашивать своих пациенток, любят ли они книги, так как он не сомневался, что они предпочитают сплетни. Время, когда леди в богатых шелковых платьях носили в кармане баранью косточку как средство от судорог. Миссис Глег тоже получила такую косточку в наследство от бабушки вместе с парчевым платьем, которое могло стоять само по себе, наподобие рыцарских доспехов, и с тростью с серебряным набалдашником. Семья Додсон считалась респектабельной уже многие поколения. В превосходном доме миссис Глег в Сент-Оге была парадная гостиная и другая, внутренняя. И таким образом было два наблюдательных пункта, с которых она могла изучать слабости своих ближних и укрепляться в чувстве благодарности за дарованную ей беспримерную силу духа. Из фасадного окна она могла видеть Тофтон-Роуд, проходившую через весь Сент-Ог, и отмечать растущую тенденцию болтаться по улицам уж он еще не удалившихся на покой синтокцев, а также новую моду носить бумажные вязаные чулки, что сулило мрачные перспективы будущим поколениям. Из заднего же окна смотреть на прекрасный цветник и фруктовый сад, спускающийся к реке, и наблюдать за чудачествами мистера Глега, тратящего время на эти цветы и овощи. Удалившись от дел, дабы до конца дней своих наслаждаться покоем, мистер Глег нашел это занятие настолько более утомительным, нежели торговля шерстью, что был вынужден для развлечения взяться за тяжелый физический труд и, как правило, отдыхал, работая за двух садовников. То, что они благодаря этому экономили на работнике, могло бы, возможно, заставить миссис Глег смотреть сквозь пальцы на причуды мистера Глега, если бы хоть одна женщина здравого ума была способна, пускай для виду, отнестись с уважением к коньку своего мужа. Но всем известно, что подобная супружеская снисходительность присуща только слабейшей части слабого пола, которая вряд ли ясно сознает, в чем состоят обязанности супруги, и не понимает, что жене назначено обуздывать своего мужа в удовольствиях, которые почти никогда не бывают разумными и достойными похвалы.